Глава 33. Преображение. Великая Лавра торжественно праздновала День святого Афанасия Афонского. Принимали гостей, готовили обильную трапезу, но особенно радостным для всех событием было прибытие сербского епископа Саввы Неманича. Все с умилением приветствовали его, чем только не угощали, выражали сожаление, что он вскоре покидает их, чтобы быть там, где он необходим, в Сербии. Но вдруг эта тихая радость была нарушена. В главную гостиную вбежал молодой монах. «Отче!» — обратился он к игумену, старцу Рувиму, недоверчиво оглядываясь по сторонам. «С гостями, а их прибыло много, больше 30 пришли разбойники. Думаю, что с ними здесь и Аго, их главарь». Монахи, слышавшие разговор, замерли. Рувим воскликнул: «Они перебьют нас всех!» Все испуганно переглядывались. Один гость-грек глубоким мягким басом постарался успокоить братью. «Сегодня они ничего не смогут сделать. Сегодня они не нападут на нас. Слишком много народу в монастыре. Но сделают так, как поступают обычно. Во время торжеств изучат монастырь, уйдут с последними гостями, а на рассвете ворвутся, чтобы всех перебить и опустошить обитель». Быстро собрались и остальные монахи, которые были в трапезной или поблизости исполняли послушание. В страхе окружили они своего игумена и епископа Савву. Кто-то предлагал с помощью народа выгнать разбойников, другие не соглашались, ибо кто может взять на себя смелость в день великого праздника устроить кровопролитие? А разбойники еще не открыли свои намерения, и кто может поручиться, что эти люди на самом деле разбойники? Третьи советовали вызвать войска, так как речь шла о самом опасном пирате Средиземноморья того времени, страшном Аго. Но где сейчас найти войско и вовремя привести его? И разве Аго не удавалось перехитрить целые легионы солдат и скрыться от них вместе с сокровищами? Монахи со страхом смотрели в окно на людей во дворе. Игумен Рувим был в отчаянии, беспомощно спрашивая себя и других, что ему делать. И только Савва молчал, с тревогой глядя на братью. Вдруг он резко вымолвил: «Единственный выход вижу я в том, чтобы поговорить с этим Аго». Он встал и аккуратно придвинул стул ко столу. Такая мысль никому не приходила в голову, и все в недоумении смотрели, как Савва твердым шагом вышел из помещения. Народ, собравшийся вокруг церкви и во дворе, заметил, кто идет. В простой мантии, с крестом на груди, высокий седовласый Савва сразу бросался в глаза, выделяясь из всех. Многие уже были знакомы с ним, кто-то только слышал о нем, но все знали о его прибытии, встречая его с улыбками и почтительными поклонами. А он, благословляя всех глазами, скользил по лицам, будто искал кого-то, и, заметив одного здоровенного, очень подвижного человека с мускулистой шеей и густой бородой, направился прямо к нему. Он шел не спеша, непринужденной походкой, не сводя с него глаз. В блестящих, осторожных черных глазах мужчины на миг вспыхнуло удивление, а Савва остановился в шаге от него и сказал: «Добро пожаловать, Аго!» И, подняв руку перед самым лицом разбойника, перекрестил его. Ага захотелось отвести глаза от этого приветливого лица, но, заставив себя удержать взгляд на этом удивительном человеке, он заметил, что начал склоняться перед ним и, наконец, сделал глубокий поклон. Когда Ага выпрямился, Савва взял его под руку и мягко, но решительно повел к церкви. Народ видел, что владыка что-то сказал ему, и оба быстро, рука об руку, вошли в храм. Рувим, который молча наблюдал эту картину, держась рукой за большой деревянный наперстный крест, собрался с духом, распорядился пустить народ в храм и начинать проскомидию и литургию. Напряженность и страх постепенно оставили монахов, а молитва на богослужение была горячее и крепче. Савва и Агга стояли рядом у иконы Богородицы, и всякий раз, когда епископ совершал поклоны, еще ниже и истовей кланялся Аго. За ними стояли народ и братья, все пели и молились. Позже Агга рассказывал, что Савва просто сказал: «Идем со мной», и ничего больше. Но Ага казалось, что святитель в храме все время что-то без слов, но искренне и тепло рассказывал ему, обращаясь душой к душе. С чем? С доверием? С мольбой? С любовью? После окончания службы они молча вышли. Народ в испуге отступал в сторону, в страхе была и братья, но, спустившись по лестнице, ведущей из церкви, Савва снова взял разбойника за руку, остановил его и при всех громко и радостно сказал: «Чадо мое, я хочу, чтобы с этой минуты ты стал моим духовным сыном и оставил путь зла, который губит человеческую душу». Ага застыл, серьезно и пристально глядя Савве в глаза, в каком-то молчаливом восхищении, которое продолжалось с самого начала литургии, или даже раньше, с первой встречи с Саввой, и только молча кивнул. Савва обратился к монахам: «Принесите для Ага лучшую одежду, украшенную львами. Принесите платье и драгоценности для его людей, я возмещу вам убыток. Они не нападут на монастырь, но уйдут с драгоценностями и моим благословением». Савва снова повернулся к своему новому чаду и сказал: «А тебя, Ага, особо прошу, скажи, какие сокровища ты хотел бы получить, чтобы оставить свое пагубное дело?» Ибо глаза владыки загорелись улыбкой. «Не для тебя уже это занятие, и ты не для него. Чего хочешь?» «Ничего, ничего, честный отче, ничего не хочу!» Низкий голос Ага срывался, его душили слезы. Перерожденный, просветленный, он лишь вымолвил: «Я хочу, святой владыка, остаться с тобой в монастыре. Хочу посвятить себя Богу. Я хочу не богатого платья, а рясы, не меча, а креста!» Его голос дрожал. «Благослови! Благослови, святитель!» Разбойник упал на колени, а Савва благословил его, трижды осенив крестом, пораженный искренностью его преображения. Не сдерживая волнения, Ага повернулся к своим людям, приказал им с благодарностью принять дары и удалиться. И было так. А потом в монастыре настали веселье и радость. Вскоре Ага принял здесь монашество.